Глава 33. Война Бонанно. Прошел год с того дня, когда смерть Профачи усадила на его место Джозефа Коломбо. За 1962-1963 годы случилось много событий, подтвердивших, что оба Джозефа, Бонанно и Профачи, были никудышными кандидатами на роль, которую ранее играл в синдикате, находившийся в тюрьме Витто Дженовезе. Хотя Джо Бонанно не потерял полностью контроля над своим семейством, как это произошло, например, с Профачи, он все же в 1962-1963 годах подвергся унижениям, которые серьезно отразились на его способности быть наверху. Он не только встал не на ту сторону в войне Профачи-Галло, но и потерял двух самых близких друзей, Профачи и Маглиокко. Кроме того, ничто не навредило ему больше, чем позор, который он навлек на себя организацией заговора с целью стать боссом над боссами путем убийства четырех руководителей мафиозных семей — Лучезе, Гамбино, Макгадино и де Симоне. Бонанно предстоял суд, подобный тому, который отправил в отставку Маглиокко, заставив его заплатить 50 тысяч долларов штрафа за попытку нанять Коломбо для убийства Лучезе и Гамбино. Во многих отношениях Бонанно начал подрывать свои собственные позиции еще за несколько лет до того, когда его захватила мечта выйти за пределы отведенных ему территорий, которые ограничивались главным образом Нью-Йорком. Более 30 лет он управлял своим семейством с безжалостной настойчивостью, добиваясь цели. С 1931 года, когда Сальваторе Маранзано произвел деление территории Нью-Йорка между 5 мафиозными семьями и назначил 26-летнего Джо Бонанно самым молодым главой одной из них, его звезда неустанно восходила. Его люди были верны ему и благодарны, поскольку он настаивал на результатах и еще раз на результатах. В итоге доходы от наркотиков, азартных игр, угонов грузовиков и других видов нелегальной деятельности были всегда чрезвычайно высокими, а следовательно, высоким был и моральный дух его людей. Бонанно был смекалистым человеком. Он внес серьезные изменения в практику тайного захоронения жертв разборок в жидкий бетон или на задворках и пустырях. Он изобрел идеальный способ избавляться от трупов. Помимо прочих сфер интересов, Бонанно имел в Бруклине похоронное бюро, которое служило прикрытием его нелегальной деятельности и лазейкой для уклонения от налогообложений. Бонанно изобрел двухэтажный гроб, конструированный так, что в него можно было уложить двух покойников, одного над другим. Родственники и знакомые, пришедшие в похоронное бюро Бонанно проводить в последний путь близкого человека, лежавшего со скрещенными на груди руками в открытом гробу, не могли представить, что под ним находится еще один покойник. Обычно это была жертва бандитской казни, которую таким образом достойно, хотя и незаконно хоронили. Проблему двойной тяжести гроба Бонанно решил, специально подобрав особо сильных носильщиков. Это была одна из тех хитростей, которая помогла Бонанно подняться наверх и стать руководителем мафиозного семейства, и которая вызывала всеобщее восхищение и уважение других руководителей преступного мира. Но такого рода успехи в конечном счете породили манию величия, толкавшую его на расширение сверх всякой меры границ территорий. Он внедрялся в районы и сферы деятельности, которые мафия игнорировала полностью или которые были под руководством слабых боссов. Бонанно пробивался на север штата Нью-Йорка, в Канаду, в Аризону и Калифорнию. Комиссия практически не возражала, когда Бонанно послал своих людей в Гранд-Каньон и в штат Колорадо, Но реакция была совсем иной, когда он предпринял свои экспансионистские акции на севере штата Нью-Йорк, в Канаде и в Калифорнии. Вторжение Банана в район Буффало вызвало протест Стефано Магадино, который возглавлял там собственное семейство. Территория Стефано включала все прилегающие к городу Буффало пригороды и практически все населенные пункты северо-восточных штатов Соединенных Штатов Америки и части Канады. Магадино не поднимал особого шума, когда Банана открыл свои опорные пункты в Олбани, Рочестере, Ютике, Сиракузах и некоторых других городах северной части штата Нью-Йорк, но когда он пересек границу Канады, Магадино закричал: «Этот сукин сын хочет застолбить себе весь мир!» Но приступы ярости Стефана Магадино из-за вторжения Банана на его территорию были ничто по сравнению с его чувствами, когда он узнал о том, что Джо Банана рассматривает его в своих планах как кандидата для похорон в нижнем этаже двухэтажного гроба. Стефано не мог поверить, что его старый, некогда близкий друг из Кастелламаре дель Гольфо сможет так поступить с ним. «Как он может осмелиться так поступить с родным племянником?» — воскликнул Магадино прямо перед комиссией, куда он сразу направился, чтобы заявить жалобу и потребовать ее рассмотрения. Его требование было удовлетворено руководством комиссии, но Бананна, спрятавшись в каком-то укрытии в Калифорнии, дважды проигнорировал ее вызов. Теперь Фрэнк де Симоне, глава семейства в Лос-Анджелесе, узнав, что на него вторично готовится нападение, заявил резкий протест против Бананна. Бананна нанес оскорбление руководству мафии и другими способами, что вызвало ярость руководителей банд. В своей книге «Чти отца своего» Гай Толезе описывает подробно растущее недовольство странным и необычным поведением Бананно. Уже со времени пресловутого завещания в Апалачах старший Бананно, к тому времени его сын Сальваторе Бананно по прозвищу Билл уже был помощником босса, избегал групповых встреч с другими руководителями. В тех случаях, когда его организация должна была быть представлена на совещании, Бананна лично никогда не являлся. На такое совещание он посылал вместо себя своего представителя, одного из своих заместителей или помощников. Он считал, что комиссия состоит из запутавшихся людей, и не хотел следовать их диктату, полностью потеряв веру в разумность их коллективных решений. Так, например, когда им следовало проявить особую осторожность, сразу после смерти Анастасия в 1937 году, они безрассудно назначили встречи в Апалачах, а тогда, когда следовало продемонстрировать единство и силу и отдать приказ о разгроме братьев Галла за то, что те начали бунт против руководителей семьи Джозефа Профачи в 1960 году, комиссия проголосовала за то, чтобы ничего не предпринимать. Бананна взял псевдоним Сантоне во время своего более чем двухгодичного добровольного изгнания. Но он продолжал руководить своей широко раскинувшейся империей, не упуская ничего из-под контроля. Его сын Сальваторе был способным учеником, но основная тяжесть повседневного контроля за деятельностью семейства и его моральным состоянием ложилась на способных помощников, таких как Кармина Галанте, Фрэнк Лабруццо, Гаспар де Григорио, Пол Сиакка, Наталия Вола, Филипп Растелли и Джозеф де Филиппо. Все они оставались верны Бананна, потому что он хорошо правил ими много лет и сделал много полезного. В середине 1964 года Бананна выбрался в Канаду, где его, наконец, впервые увидели. Опять в комиссию поступили просьбы начать действовать против Джо. Подобная просьба вновь поступила и от его племянника, который ощущал присутствие Джо через реку Ниагара. Наконец, руководители синдиката созвали совещание для обсуждения Бонанно. Встреча проходила в доме Томаса Эболи, советника семейства Дженовезе, который проживал в местечке Энглвуд-Клиффс в штате Нью-Джерси. Де Кавалканте должен был исполнять функции посредника между руководителями синдиката и Бонанно. Почему посредником был назначен Де Кавалканте по прозвищу Сэм-водопроводчик, остается загадкой до сего времени. Опять Бонанно игнорировал настойчивое приглашение синдиката и начал узнавать новый адрес для убежища. Он заполнил необходимые бумаги для получения канадского гражданства. Однако Оттава не только отказала ему в гражданстве, но доставила под вооруженной охраной к границе и передала в руки представителей американской службы по иммиграции и натурализации. Поскольку к этому времени против Бонанно не было возбуждено никаких дел, он был отпущен и самостоятельно добрался до Нью-Йорка. Он прибыл в среду 20 октября 1964 года. Как раз в это время федеральное большое жюри присяжных в составе 23 членов расследовало в Манхэттене дела об организованной преступности. Джо был вызван для дачи показаний на утро. Его адвокат Уильям Пауэр Мелани заранее убедил Бонанно не игнорировать этот вызов. Джо встретился в день приезда с Мелани и другими своими юристами за обедом, чтобы обсудить показания, которые он будет давать на следующее утро. Он не знал ничего о том, что происходит на совещании главарей синдиката и каков его нынешний статус в своем собственном мафиозном семействе. Но именно в тот день, когда он пересек границу с Канадой и ехал в Нью-Йорк, руководители синдиката вывели его из комиссии. Почти одновременно один из его заместителей, Гаспар де Григорио, член семейства Бонанно почти с момента его возникновения, объявил о своем выходе из него. Де Григорио был шафером на свадьбе Бонанно и крестным отцом его сына Сальваторе. Причиной, побудившей де Григорио пойти на разрыв, были слова Бонанно о том, что следующим крестным отцом семейства после него станет не его верный и преданный Гаспар, а сын Сальватор. Решение де Григорио было принято под влиянием свояка Стефано Магадино, руководителя мафиозной группировки из Буффало, которого его племянник Джо Бонанно приговорил к смерти. Решение комиссии об исключении Бонанно из своих рядов подтолкнуло де Григорио, и он попытался захватить руководство семейством, но Гаспар не сумел легко завершить переворот. Большинство бандитов Бонанно оставались преданной старой гвардией и решили поддержать в качестве руководителя сына Бонанно Сальваторе. Так началась война. Во время обеда 21 октября какой-то человек подсел к столу, за которым Бонанно обедал с юристами. Бонанно, вероятно, знал незнакомца, так как неоднократно заговаривал с ним. Во время обеда человек дважды выходил из-за стола и вновь возвращался. Во время второй отлучки человек вышел из ресторана, под дождем дошел до телефона-автомата на углу и позвонил кому-то. После десерта с вином Бонанно попросил счет, расплатился и пожал руки всем присутствовавшим на обеде. Затем он и Мелани вышли, подозвали такси и поехали на квартиру адвоката в дом на перекрестке Парк-Авеню и 37-й улиц. Неизвестный человек последовал за Бонанно и Мелани, вышел из ресторана, тоже подозвал такси и быстро поехал к дому Мелани. Там он отпустил такси и встал в дверях подъезда, прячась от дождя и дожидаясь, когда появится такси, в котором ехали Бонанно и Мелани. Как только такси подъехало, неизвестный человек просигналил двум сообщникам, сидевшим в машине на углу улицы. Те выскочили из машины и оказались у такси, из которого только начал вылезать Бананно. Один из них вытащил пистолет и, направив его в голову Бананно, скомандовал: «Давай, Джо, мой босс хочет видеть тебя». Как только Бананно сел в машину похитителей, один из них повернулся к Мелани, который кинулся к клиенту с явным намерением вмешаться, и остановил поползновение юриста, выстрелив в тротуар у его ног. Хотя подобных похищений за последние годы было множество, похищение Джозефа Бананно все еще считается самым известным, поскольку оно долго не сходило с первых полос газет. Через много лет стало известно, что похитителем Бананно был Стефано Магаддино, который увез Джо в сельский домик в районе Кэтскилл Маунтин, где убедил, что у того не осталось разумных оснований, чтобы продолжать руководить семейством, и что бразды правления должны перейти не к его сыну Сальваторе, как он предполагал, а к человеку, который по решению комиссии должен возглавлять семейство, к его хорошему компаре Гаспару де Григорио. Понадобилось 6 недель, чтобы убедить Бананно капитулировать. Перед тем, как отпустить, его заставили торжественно дать слово, что он никогда больше не вернется к мафиозной деятельности, и самое главное, не будет вторгаться на территорию, которая принадлежит боссу Буффало. После освобождения Джо пропал из вида. Полагали, что он нашел убежище на Гаити, где диктатор Дювалье уступил ему часть игорных домов. Через 19 месяцев, 17 мая 1966 года, Джо Бананно появился вновь, одетый в тот же костюм, что и в ночь исчезновения. Он вошел в помещение суда округа Манхэттен на Фолли-сквер, прошел в комнату федерального судьи Марвина Френкеля и спокойным голосом заявил: «Я Джозеф Бонанно. Мне кажется, правительство хотело бы поговорить со мной». Действительно, с ним поговорили люди из Министерства юстиции. Он был тут же на месте задержан по ранее выдвинутым против него обвинениям в противодействии правосудию, оформленным после его исчезновения. Бананно тут же освободили под залог $150 000. Он вышел из суда и отправился по своим старым любимым местам с намерением вернуть себе прежнюю организацию, отобрав ее у Гаспара де Григорио, которого комиссия утвердила его преемником. Война была в самом разгаре еще до неожиданного возвращения Бонанно. Разногласия в рядах семейства достигли угрожающих размеров. Практически уже невозможно было сказать, кто является сторонником Бонанно и кто поддерживает нового босса, назначенного комиссией синдикат. Сторонники Бонанно согласились с тем, что если ими не может руководить сам Бонанно, то пусть их руководителем станет его сын Сальваторе. Раскол между сторонами был полный. Противники постепенно вооружались, готовясь залить улицы кровью, как это было в период войны профачи с Галло. Семейство, которое так успешно существовало в течение 10 лет, казалось разорванным на части. Власти, со своей стороны, внесли еще большую напряженность в эту войну, начав проверку деятельности семьи Бонанно. Помощники и рядовые ее члены постоянно вызывались для дачи показаний. Детективы прокурора вылезали из кожи, пытаясь разобраться, кто из членов семейства поддерживает Бонанно, а кто поклялся в верности де Григорио. Газеты начали называть создавшуюся ситуацию в семействе «банановой заварухой». За 5 месяцев до того, как Бананно вернулся из своего убежища на Гаити, к его сыну подошел, размахивая оливковой ветвью, один из помощников де Григорио. Он предложил перемирие и переговоры, чтобы достичь мирного решения продолжавшихся распри. Сальваторе согласился встретиться с представителями другой стороны в доме родственника, проживавшего на Траутмен-стрит в Бруклине. Молодой Бананна хорошо понимал, каковы намерения де Григорио. Он уже имел двухгодичный опыт борьбы со своим соперником, и тот ни разу не показывал желания уступить в споре. Могло ли это быть результатом того, что де Григорио, которому было уже 63 года, устал от руководства семейством, особенно от преследований и придирок властей? Хотел ли он дать молодому Сальваторе возможность подчинить себе все семейство и воссоединить его в мощную организацию, какой она еще недавно была? Такое было не исключено. Но первая мысль Сальваторе была о ловушке. Это случилось с его отцом. Так почему же не может случиться и с ним? Конечно, Сальваторе знал о местонахождении своего отца, знал, что тот в безопасности, и знал, что вскоре он должен вернуться, чтобы восстановить свое положение главы семейства. Сальваторе не мог не заподозрить, что де Григорио и его сторонники прослышали о планах Джо вернуться и решили убрать молодого Бананна, чтобы помешать ему. Такими опасениями Сальваторе в холодную зимнюю ночь 28 января направился на встречу с людьми де Григорио, готовый ко всему. Он взял с собой нескольких самых опытных боевиков. Их встретила какофония выстрелов из ружей и револьверов. Стреляли из окон и подъездов домов на Траутмен-стрит. Сальваторе и его сторонники спрятались за припаркованными машинами. В течение нескольких минут пули и ружейная картечь хлестали по обеим сторонам улицы. Затем все разом стихло, зато послышался вой сирен полицейских машин. Обе стороны постарались поскорее скрыться в каком-нибудь безопасном убежище. Молодой Бананна предпочел вернуться в свой дом Вист-Медоу на Лонг-Айленде окружным путем. Позже вечером он позвонил одному из своих компарес и узнал от него, что полиция нашла много брошенного оружия, но ни одного потерпевшего не обнаружено. Через неделю Сальваторе попытался узнать, чего добилась полиция в своем расследовании, потому что по радио, телевидению и в газетах ничего об этом не сообщалось. В понедельник он сделал шаг с целью отомстить Гаспару де Григорио и подорвать его влияние для того, чтобы восстановить полный контроль над мафиозным семейством своего отца. Он позвонил репортеру из «Нью-Йорк Таймс», с которым поддерживал постоянную связь, рассказывая ему истории из жизни родственников, и сообщил ему об организованной на него засаде. Власти сохраняли абсолютное молчание по поводу инцидента, и звонок репортера застал их врасплох. Они все еще лелеяли надежду получить хоть намек на то, кто же был участником перестрелки. Все их шансы первыми распутать это дело взорвали огромные заголовки газет. Власти вынуждены были признать, что перестрелка действительно имела место. После этого «Нью-Йорк Таймс» опубликовала свою историю под заголовком «Перестрелка ставит перед властями загадку». Далее в статье говорилось. В пятницу вечером банда обстреляла улицу в Бруклине, оставив после себя 7 образцов различного огнестрельного оружия и множество пулевых отверстий в стенах домов. До вчерашнего вечера полиция так и не смогла раскрыть тайну происшествия, даже опросив более сотни местных жителей. Хотя обитатели Траутмен-стрит на участке между Никербокер и Ирвинг-авеню слышали более 20 выстрелов около 11 часов вечера, прибывшие из участка, который находится на Вильсон-авеню, то есть в 6 кварталах От места происшествия полицейские не обнаружили ни одной жертвы, ни одного кровавого пятна и не услышали ни от кого жалоб. Лейтенант полиции Джон Норрис скептически отнесся к появившимся вчера слухам о том, что перестрелка могла быть вооруженной стычкой между мафиозными кланами, борющимся за руководство преступным семейством Джозефа Бонанно. Если это было дело рук профессионалов, им нужно немедленно пройти повторный курс обучения стрельбе, заявил лейтенант Норрис. Стычка не носит признаков участия организованной преступной группы. Совершенно отсутствует какой-либо смысл в том, что ее участники побросали свои револьверы. За все 23 года работы в полиции я еще не сталкивался с такими сумасбродными действиями. Статья в «Таймс» положила начало более подробным отчетам о случившемся в других газетах на следующий день. В течение нескольких часов окружная прокуратура Бруклина начала интенсивное расследование с целью добраться до сути происшествий на Траутмен-стрит-перестрелке. Власти уже знали, что эта перестрелка не могла быть ничем иным, как стычкой враждующих группировок, пытающихся захватить место находящегося в изгнании Джо Бонанно. Поэтому люди из прокуратуры сконцентрировали свое внимание на двух враждующих главарях — Гаспаро де Григорио и Сальваторе Бонанно. Оба они жили на Лонг-Айленде. Сальваторе — в Ист-Медоу, а де Григорио — в 35 километрах от него в Вест-Бэй-Билон в графстве Саффолк. Когда команда сыщиков окружного прокурора приехала к де Григорио, чтобы забрать его для допроса, родственники заявили, что его нет дома. Детективы не поверили этому и стали болтаться вокруг дома. Через час к парадному подъезду подъехала карета скорой помощи, из которой на носилках вынесли де Григорио. Родные утверждали, что у него сердечный приступ. Это не охладило рвение полицейских, которые вручили ему повестку с вызовом на допрос. Сыщики окружного прокурора не добились никакого успеха, преследуя Сальваторе Бонанно. Он не давал о себе знать до тех пор, пока жюри присяжных не закончило расследование обстоятельств перестрелки. Оно закончилось безрезультатно, так как ни один человек из более сотни живших по соседству людей, опрошенных полицией, не мог ничего вспомнить об этом вечере. Неудачная попытка де Григорио покончить с Сальваторе Бонанно ухудшила обстановку, так как привлекла к ней внимание общественности. Комиссия синдиката жестоко наказала де Григорио, сняв его с поста главы семейства, руководство которым было передано в руки Пола Сиакки. Но корона на голове Сиакки держалась непрочно. Не успели его возвести на трон, как вернулся Джо Бонанно. И опять началось кровопускание. За 2 года войны общее число убитых бандитов достигло 9 плюс, возможно, еще 2, тела которых так и не были найдены. 4 было также ранено. Одной из первых жертв оказался руководитель нападения на Сальваторе Бонанно. На него самого устроили засаду. Он избежал смерти, но был тяжело ранен. Боевики Бонанно не пострадали. Они нанесли свой удар в 1966 году, напав на ресторан Cypress Gardens в Квинсе, где уничтожили 3 бандитов, которые поклялись в верности Сиакки. В сентябре 1966 года состоялось совещание высших руководителей мафии. Карло Гамбино, Санто Трафиканте, Джозефа Коломбо, Томми Эболи, Майка Миранды, Карлоса Марселло и еще 7 главарей. Они встретились в ресторане «Ла Стелла» в Квинси, чтобы обсудить, как поступить с Джо Бонанно, сохранить ему жизнь или убить. Никакого решения в тот вечер принять не удалось. Ресторан был оцеплен полицией, которая назвала эту операцию «маленькими апалачами» и арестовала всех участников встречи. После того, как все арестованные на следующий день были освобождены под залог, члены комиссии провели повторную встречу, на которой решили уничтожить Джо Бананна. Но Джо, все еще не утративший умственных способностей, получив предупреждение, скрылся в своем убежище в Таксоне в штате Аризона, где в начале 1968 года перенес сердечный приступ. Джо сообщил, что состояние здоровья исключает возможность возвращения, когда бы то ни было. Это, по существу, было заявление об отставке. Но кое-кто не согласился на такой вариант. Планировали совершить убийство Джо, когда он поехал навестить своего друга и соседа Пита Ликаволи, лидера детройтского отделения синдиката. Убийцы заложили бомбу в гараже Пита. Другая бомба взорвалась на веранде дома Бананна, а третья, доставленная с посыльным и положенная перед входной дверью, была столь плохо сработана и упакована, что так и не взорвалась. Бананна не шутил, когда говорил, что не вернется обратно, особенно после этих трех покушений с бомбами. Он оставался постоянно в своем убежище в Таксоне, а его сын рано ушел в отставку и укрылся в Сан-Хосе в Калифорнии. Могущественнейшая в свое время банда, которой Джо Бананна успешно управлял более 30 лет, переживала тяжелые времена. Сиака показал свою неспособность управлять семейством, и в 1970 году его принудили оставить этот пост, отдав его тройке руководителей Натале Эволи, Джозефу де Филиппо и Филиппо Растелли. Но и эта тройка доказала, что их три головы не могут сравниться с одной, которая была на плечах у Джо Бананно. В конце концов, комиссия объявила Натали Эволи фактически крестным отцом семейства. Опыт Бананно ясно доказал преступному миру, что нельзя выступать против комиссии. Однако в будущем появятся руководители семейств, рискнувшие встать на опасный путь конфронтации с руководством, которое, кажется, всегда выигрывало, выигрывает и будет выигрывать.